мне. Изабель же смотрела аккуратный крестик и снова улыбнулась, подумав о предусмотрительности Дженни. Нельзя винить девушку за то, что она не хочет выполнить ее просьбу. Для Дженни Лайонел кажется просто святым. Утро было темным и холодным. Ледяные порывы ветра поднимали снежную пыль. Изабель открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Было видно, что поля покрывал тонкий слой снега. Вода в широком рву и взбегавших к нему ручейках покрылась льдом. Изабель заморгала и протерла глаза. Затем уставилась вдаль, боясь подумать, что ей все привиделось. Сердце девушки бешено заколотилось. У нее воскресла надежда, что наконец появился Морган, чтобы спасти ее. Слезы радости потекли по щекам Изабель. Она не переставала верить, что он придет. Чтобы получше все рассмотреть, Изабель встала на стул и перегнулась через каменный подоконник. Ледяной ветер ударил ей в лицо и растрепал волосы. Вереница всадников двигалась по нижнему лугу. Это были воины. От холодного ветра заслезились глаза. Девушка пыталась разглядеть валлийского дракона на развивающемся флаге, но не увидела его. Всадники подъехали ближе, и тут сердце Изабель замерло. Она заметила золотую арфу на зеленом фоне флага. Это был герб Лайонела. В нижней части была изображена родовая эмблема де Лейси. Лайонел возвращался домой. Долго Изабель оставалась в полном неведении. Она была отрезана от остального мира. Лайонел вернулся. Но когда она сможет получить ответы на свои вопросы? Девушка взяла накидку и вышла в коридор. Стоявший там охранник с дурным запахом изо рта нагрубил ей. Он грязно выругался, когда девушка потребовала отвезти ее к хозяину замка. Наконец послышались шаги. Девушка удивилась, услышав женский смех и голоса. Ей предстояло помыться и переодеться. Нельзя было появляться перед господином в неряшливом виде. Изабель была рада принять ванну. Но ее злило, что это приходится делать ради Лайонела. Скоро ее волосы были расчесаны и перевиты серебристой лентой и нитями жемчуга. Изабель удивилась, увидев свои вещи, те, что были в сундуке, который она брала с собой в Шрусбери. Изабель выбрала голубое бархатное платье, отделанное парчой. Платье было красивым, но к нему не лежала душа. Казалось символичным, что она наденет его сегодня для Лайонела, человека, который ей никогда не нравился. Это сопоставление вызвало у нее смех. Господи, похоже, она совсем потеряла рассудок, если такие глупости вызывают у нее смех. Слишком долго просидела она в заточении. Девушке принесли головной убор. Такого она никогда не видела прежде. Это был мягкий берет из золотистой парчи, украшенный легким голубым шелком. Восхищенно осмотрев со всех сторон свою нарядившуюся госпожу, служанки торопливо направились к двери. Когда Изабель собралась последовать за ними,